Вот, я представитель морского флота. Вот, в адмирал Бенбоу. Какого? Морского флота. Что вы говорите? Ну, я-то никакого отношения к флоту не имею. Вот, мне просил передать Шишков, вот, чтобы вы прибыли на корабль. Вот, он, этого пидораса, извините, этого пидораса милиции уже год ищет. Он вот такими фокусами занимается. То мне такси вышли, то питку пришлют мне на дом, который мне нахуй не нужен. И все, вы меня поняли, да? Ну, звонит нам каждый день. Поняли? Ну, он мне тоже заебал. Вот у меня уже из прокуратуры на него написано, его ищут. Он дома не живет. Менты приходят, говорят, его дома нет, не знаем, где его, блядь, искать. Это пидорас конченый абсолютно. Если у вас есть возможность, как... Конечно, но это ебнутый человек, он в то время в больнице лежал с головой. Это мразь конченая. Если у вас есть возможность его как-то запеленговать, найти, помогите милиции, доброе дело сделать. Ну, просто нам нужно официальное заявление, мы бы запеленговали. Так я уже писал, я даже в управление по делам президента относил заявление, они передали прокуратуру, прокуратуру передала ВВД, МВД моему участковому, который нихуя не может сделать, извините выражение. Сейчас буду опять писать, куда надо. Следственное управление при президенте. Мы Северный флот, просто мы далеко находимся от Москвы. Что вы говорите? Я говорю, я с Северного флота, вот, мы далеко от Москвы находимся. Ну, мне-то это все равно, понимаете, мне это фиолетово. Я к вам не звонил, вы понимаете меня. Ну, просто ваш номер оставляет, вот, и говорит, адмирал Бенбоу. Ну, да, но не вы первый, он и Мерседес, что я покупаю, блядь, мне уже звонили. И путевки куда-то за границей, и ее мать, в общем, заебал, понимаете, вот этими приколами. Мразь конченая, абсолютно. Все, конченая, понял. Мразь. Понял, спасибо. Всего доброго, удачи. Алло. Да, я слушаю вас. Добрый день. Добрый. Вы знаете, мне вот мой матрос только что номер передал. Вот он вам набирал только что, буквально 5 минут назад. Что? Я говорю, матрос мой номер передал ваш мне. Ну да, но мне это все не нужно. Это один пидорас так забавляется. Ну я понимаю, но просто... Хотите, я вам адрес его назову, потому что я тогда через ЗАОН вычислил, у меня адрес его есть. Давайте. Он сначала с дома звонил, а потом пересрал, что его могут взять. Он сейчас дома даже не живет. Ну давайте, я запишу, да. Сейчас, минуточку. Ага. Не, пускай там. Сейчас я вам зачитаю. Да. Да, значит, его домашний телефон. Потому что он сразу у меня окунулся, раз, блядь, и на у нарвался. А тут ребята быстренько мне адрес дали, все. 8-499. Так. Улица В. Улица, подождите. Улица В. Улица В. Квартира 9. 9. Шишков Артем Владимирович. Шишков Тёма Владимирович. Артем Владимирович, 72-го года рождения, этот пидорас. Ага. Все. Найдете, надерите сраку ему, пожалуйста. Ну, просто... Потому что я хочу сначала, чтобы его менты, блядь, достали, а потом мы уже будем с ним вежливо беседовать на другую тему. Ну просто дело в том, что ваша кандидатура нам, в общем-то, там подходит. Нам просто нужен лекарь на корабль. Вот он нам передает. Алло. Алло. Добрый день. Добрый. Скажите, я могу, у вас заказать где-то так штук 15 куртизанок? Почему не 2? Ну, у меня просто не очень много... я же не представился, ё-моё. Меня зовут адмирал Бенбоу, вот, я руковожу своим судном. Вот, и, к сожалению, завтра я отплываю, поэтому хотел бы позволить своим матросам расслабиться немного. Да. Да. Приятно, что у вас чувство юмора присутствует. Что? Очень приятно, что у вас чувство юмора присутствует. Мы просто в последний бой, так сказать, с нашим адмиралом уходим. Перед смертью оторваться хотели, женщина. Я думала, это попугай Кеша. Нет, это матрос мой был, Иннокентий. Ребят, давайте не будем шалить, либо вы приедете отдыхаете, либо мы сейчас закончим, прервем наш разговор. Просто понимаете, как корабль не можем оставить. Мы вот в московском порту стоим, и ненадежно очень. Да. Да. Не, если вы можете, выслать нам ваших сотрудниц, так сказать, то это будет вознаграждено. У вас тут денег хватит, ребят? Денег у нас хватит, не беспокойтесь. На 15 куртизанок? Конечно. Да? Платим 300 золотых. За каждую. Ладно, ребят, давайте, счастливо, удачи. Не, ну я не понял, я вообще-то... Да, я слушаю вас. Вячеслав Викторович, ну что ж вы трубки-то прощаете? Кто говорит, представьтесь? Вы меня помните, я в том году с вами, у вас курс лечения проходил. Как фамилия? Сковородника фамилия. Имя, отчество? Кондрачий, у меня имя Сковородников Павлович. Сколько вам лет? Мне 80 лет. А от чего у меня лечили в том году? Ну, что, не помните, такая интимная тема, вы знаете, у меня тут люди рядом, я не могу говорить. Вы у меня не были, у меня таких нет. Майка таких нет. У меня таких нет. Ну, я же помню, ну что вы... Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, ну простите, у вас летел, вы что, вы забыли, что? Нет, вы у меня не были. И не смейте мне сюда больше звонить, договорились? Я был, но вы, наверное, забавили. Вы больше туда не звоните. Вы сами помните, договаривали. Не надо, и голос изменять не нужно. Дурачек, да. Это художественная самодеятельность при клубе МВД выступать. Художественная самодеятельность в клубе МВД, пожалуйста, там. Или железнодорожника на площади трех вокзалов. Туда, самодеятельность. Чё? Да, я слушаю вас. Я не договорил. Звоните мне на мобильный. На мобильный мне звоните. На мобильный мой звоните мне, пожалуйста. Звоните мне на мобильный, я сказал. Значит, немножко это делать, отметить. Вот, и так вот я внизу стою, вас жду. Давайте, выходите. Я тут подкупил, значит, патронов. Вот, сейчас будем проверять их на убойность. Вот. Ну давай, хуяч. Ты в дурдоме давно лежал, ты, придурок? Чё? Где? В дурдоме давно лежал, мудила? Да не... Нет? Ну смотри, блядь, упадешь, если в тюрьму, то тебя в первые два часа пустят, там, нахуй, пидораса. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот по поводу кастинга звонят. С вами можно? По поводу чего? Кастинга. Кастинга? Нет, вы не туда попали. Нет, я туда попал. Вы же порнозвезда, правильно? Что? Вы порнозвезда. Да, конечно. Супер порно. Смотрите, я буду туда вот, мой друг. Здравствуйте, вы позвонили в отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Пожалуйста, оставьте свое сообщение, включая ваш контактный телефон и ваше имя. Мы обязательно с вами свяжемся. Если я правильно понял. Давайте после сигнала. Да. Спасибо. Ага. А значит так, адмирал Бамбу, а вот, я звонил в отдел по борьбе с организованной преступностью. А, значит, что там, телефон надо было, да? Блядь, где же мой телефон? А, ну да, 210-68-03, вот мой телефон. Да, свяжитесь со мной, пожалуйста, у меня есть к вам пара очень важных вопросов, вот. Алло. Да. Хе, как это тут устраивает, а? Не понял. Что, кто вы звоните? Я звоню в отдел по борьбе с организованной преступностью, я правильно попал? Да, слушаю вас. Мне нужен некто капитан Бровкин. Да, я не капитан, мне во сне приснилось, что я полковником, меня сегодня сделали. Назовите свою должность. Полковник. Полковник? Ёлки-палки, сильно промахнулся. Так, значит, у меня есть к вам деловое предложение. Да? Да, я хочу закупить у вас партию раций в размере, пожалуй, 100 штук. Мы не торгуем рациями, это мы закупаем сами рации в магазинах. Ничего страшного, я щедро вас отблагодарю. Мы не торгуем, нам запрещено, мы же, так сказать, по борьбе с организованной преступностью. Да, правила созданы для того, чтобы их можно было нарушать, не так ли? Нет. Как нет? Мы должны соблюдать правила. Но вы знаете, кто такой? И бандитами боремся, с бандитизмом и коррупцией боремся. Так мы с вами коллеги. Ну не совсем, вы же хотите правила нарушать. А мы не можем нарушать правила. Я нарушаю правила только во имя добра и справедливости. Даже во имя справедливости добра нельзя нарушить правила. Хотя некоторые нарушили. И теперь им надо дать звание Героя России к полковнику Буданову. Он спас 150 спецназовцев, а также в селе спас чеченцев, когда вывел оттуда отряд российских спецназовцев, которые там воевали. Так бы они погибли. Чеченцы погибли бы, судя по этой деревне бы. Ну да. А вам не кажется, что вы несколько противоречивый полковник? Да, я такой. Так вот, ближе к делу. Что там насчет партии рации в размере 100 штук? Это в магазины вам надо обратиться, специализированные, где продают эти рации. К сожалению, я не в том положении, чтобы обращаться в магазины. Это не наши проблемы. Мы боремся с организованной преступностью и коррупцией. А скажите, что насчет рекрутов? Рекрутов, есть у вас там рекруты? Рекруты, да, есть. Нанимаются рекруты, чтобы бороться с коррупцией и диктатурой. А мне нужно 50 человек. Мы вас не знаем, кто вы, что вы, сказать, по какой линии вы идете. Я адмирал Бенбоу. Мы таких не знаем, вы, наверное, ошиблись номером. Неправда, я не ошибся номером. Я адмирал Бенбоу. Я стою сейчас в московском порту. То есть корабль? Да. Ну, значит, это не к нам, вы должны в мореходное, сказать, учреждение звонить. А вы не подскажете номер? 09. Там дальше узнаете. А поточнее? 009. Если поточнее. Ага. Еще один вопрос. А как пройти в библиотеку? Это значит, вам надо пойти прямо, потом направо, потом налево, потом опять прямо. А там дальше у прохожих поинтересуйтесь. Ну черт подери, я окажусь у своего руля! Что? Я окажусь у руля, если пойду этим маршрутом. Вы что? Это врете? Ваши проблемы. Вы спросили, как дойти до библиотеки. Я вам объяснил, дальше вы сами. Стало быть, вы врете. Я буду жаловаться. Я не вру, я говорю правду чистую. Чистую, без примесей. Ну это как посмотреть? Ну, не знаю, смотрите, как хотите. А с кем я разговариваю? Черт возьми. С московской службой говнения. На гражданском диапазоне. Какой службой? Московской службой говнения. В интернете набирайте, там все написано. В Яндексе надо написать «Московская служба говнения». И вам выдадут справки по поводу существования такой службы. Разрази меня гром! Видимо, я слишком давно не был в этом чудном городе. Да, и да. Не только там. Нет, я был много где, неправда, не надо. По-моему, платит психбольница. Они же ждут вас, когда вы мне платят вознаграждение и достойный отдых, а не психбольница. А почему кричите? Почему после первого слова повышаете голос? Это не культурно так делать. Я не кричу, я нормально говорю, у меня просто командный голос. Мы же интеллектуалы. Мы должны быть так интеллектуалы, а не как быдло. Ну, к сожалению, это излишки моей профессии. Понятно. Слава. Да. Вот так. А как вам погода, кстати? Да так. Хорошая погода. Не, вроде ничего. Я вот недавно был во Франции. Там, блин, ливни льют. Мне не понравилось. Здесь были ливни? Что? Здесь были ливни? Потише говорите, плохо слышно, потому что перемодуль идет. Я говорю, ливни здесь были? Ничего не пойму. Черт подери, что за чертовщина? Что ж... Вы не дали мне достойного ответа на мой достойный вопрос, и придется мне, пожалуй, решать эту проблему с вашим начальством. Да. Как вас там, полковник, да? Я есть начальник отдела. Ага. Я главный. Ага. Ну да, значит, я буду решать этот вопрос с президентом. Президент... Всего хорошего, полковник Вровкин. Президент, это тоже я. А вот тут вы пиздите, батенька. Да, мой позывной президент на гражданском диапазоне. Но это не ваша должность. Стало быть, вы все-таки пиздите, батенька. Это моя должность на себе диапазоне. Вы что, пьян? Я говнил как президент всех подонков. Как президент, исходя из своей должности президентской. Президент никого не признает авторитеты. То есть все, кто ниже меня, они все заговнены. А вы слышали о таком матросе по имени Иннокентий? А выше даже быть не может, потому что я самый главный. Нет, отвечайте на поставленный вопрос. Нет. Вам не знаком матрос Иннокентий? Нет. Хотите познакомиться? А вы хотите познакомиться с моим другом Зумером? Я отправлю к вам Иннокентия, а там разберемся. Все, вот. Будьте здоровы, полковник. Да вот, парень. Я вам перезвоню. Идиот.